Глава 7. 23 ноября 1944. Оккупированная Франция. Ади ударяется спиной о каменную стену. Дверь камеры с громким стуком закрывается, Ади падает на пол, кашляя кровью. По ту сторону решетки заливаются хохотом немецкие солдаты. Из угла, где скрючились несколько мужчин, доносится бормотание. По крайней мере, сокамерникам плевать, что Ади женщина. А вот немцы это заметили, хотя поймали ее в незрачных штанах и куртке и с зачесанными назад волосами. По их хмурым и ухмыляющимся физиономиям Ади поняла, что они определили ее пол. На 10 разных языках Ади объяснила солдатам, что сделает, посмея не приблизиться, но те лишь засмеялись и от души ее отдубасили. «Поднимайся», — приказывает она измученному телу. «Поднимайся», — велит усталым костям. Ади заставляет себя встать на ноги и доковылять до решетки, сжимает руками холодную сталь, отчаянно трясет изо всех сил, пока мускулы не начинают ныть. Прутья стонут, но они поддаются. Ади до крови царапает болты, и солдат лупит кулаком по решетке, угрожая пустить строптивую заключенную на растопку. «Она такая дура. С чего она взяла, что все получится? Решила, что забвение — то же самое, что невидимость, и оно поможет ей остаться незамеченной. Зря она покинула Бостон. Самое страшное, о чем там приходилось волноваться, — это военные пайки и зимний холод. Вообще не стоило возвращаться во Францию. Дурацкая честь, упрямая гордыня. В предыдущую войну Ади сбежала, переплыла Атлантику вместо того, чтобы встретить опасность дома. Ведь Франция для Ади почему-то всегда означала именно это. Дом. Дом. В какой-то момент Ади решила, что может помочь. Разумеется, неофициально, но у тайн нет владельцев. Делиться ими мог кто угодно, даже призрак. Самое главное — не попасться. 3 года Ади переправляла военные секреты через оккупированную Францию. 3 года. И в итоге оказалась за решеткой. В каменном застенке неподалеку от Орлеана. Неважно, что они ее забудут. Это не имеет никакого значения. Солдаты и не пытаются запомнить заключенных. Здесь все лица странные, чужие и безымянные. Так что если Ади не выберется, она исчезнет. Ади прислоняется к ледяной стене, тщетно кутаясь в драную куртку, и закрывает глаза. Она не молится, вернее, не совсем, просто думает о нем. Возможно, даже жалеет, что сейчас не лето, не июльская ночь, когда он сам бы ее нашел. Солдаты довольно грубо ее обыскали и отобрали все, представляющее хоть минимальную угрозу, с помощью чего она могла бы их ранить или сбежать. Кольцо забрали тоже, оборвав кожаный шнурок, на котором оно висело, и куда-то выбросили. Однако, покопавшись в своих лохмотьях, Ади нащупывает деревянный ободок в складках кармана. Она рада, что кольцо нельзя потерять, и с благодарностью подносит его к пальцу. На мгновение Ади колеблется. Кольцо у нее уже 29 лет со всеми сопутствующими обязательствами. За 29 лет она ни разу им не воспользовалась. Но сейчас даже самодовольная ухмылка Люка предпочтительнее вечности в тюремной камере или еще чего похуже. Конечно, если он вообще явится. Шепот отдается в ее памяти, страх от которого не избавиться. Чикаго, как комок желчи в глотке. В груди Ади горит гнев, в глазах Люка — яд. «Лучше я останусь призраком». Она ошибалась. Ей вовсе не хочется быть таким призраком. И впервые за прошедшие столетия Ади возносит мольбу. Она надевает кольцо на палец и, затаив дыхание, чего-то ждет: вихря волшебства, порыва ветра. Но ничего не происходит. Ничего. И Ади принимается размышлять. А может быть, после стольких лет это лишь очередная уловка? Способ разжечь огонь надежды, только чтобы потом его погасить, рассчитывая, что тот потухнет окончательно. Она уже готова разразиться проклятиями, как вдруг в камеру врывается ветерок. Он не ледяной кусачий, а теплый, несущий с собой запах далекого лета. Узники в противоположном углу смолкают, сбившись в кучу. Обмякнув, они таращатся в пространство перед собой, словно над чем-то раздумывают. Снаружи затихли шаги солдат, подошвы не стучат по камням. Замерла немецкая речь, голоса утонули в тишине, как галька в колодце. Повисло странное, непостижимое безмолвие. Остался единственный звук — негромкое постукивание пальцев по решетке. Ади не видела с ним со времен Чикаго. «Ах, Аделин!» — вздыхает Люк, поглаживая ледяные прутья. «Только взгляни на себя. В каком ты виде?» Ади издает болезненный смешок. Бессмертие развивает необычайно спокойное отношение к опасности. «Есть вещи и похуже смерти», — замечает Люк, словно Ади без него этого не знает. Он оглядывает тюрьму, скорчив презрительную мину. «Эти войны...» «Только не говори, что ты им помогаешь». Люк принимает едва ли не оскорбленный вид. «Даже у меня есть предел». «Как-то ты хвастался передо мной успехами Наполеона». «Умей отличать амбиции от истинного зла», — пожимает плечами Люк. «Ну, довольна об этом. Как бы мне ни хотелось продолжить список моих подвигов, сейчас на кону твоя жизнь», — заявляет он, опираясь на решетку. «Как ты собираешься отсюда выбираться?» Ади знает, чего он от нее хочет. Чтобы она умоляла. Как будто надеть кольцо недостаточно. Как будто он еще не выиграл эту партию, эту игру. У Ади нутро завязалось в узел, отбитые ребра разболелись, и так разыгралась жажда, что она готова заплакать, лишь бы раздобыть немного воды. Но она никак не может себя заставить. «Ты же меня знаешь», — устало улыбается Ади. «Что-нибудь да придумаю». «Ну, как хочешь», — вздыхает Люк и поворачивается спиной. Этого довольно. Мысль о том, что он покинет ее здесь одну, невыносима. «Постой!» — отчаянно зовет она, бросаясь к решетке, и дверь вдруг поддается. Замок не заперт. Люк, почти улыбаясь, смотрит на нее через плечо. Слегка повернувшись, он протягивает ей руку. Ади, спотыкаясь на ходу, вырывается из камеры на свободу и врезается прямо в него. На мгновение эти объятия, его теплое твердое тело, окутывающее ее в темноте, дают иллюзию, что все настоящее, а Люк — человек. На мгновение она чувствует себя с ним как дома. Но мир сразу же раскалывается, и тени поглощают их без остатка. Вместо тюрьмы вокруг снова пустота, чернота и необъятная тьма. А когда все заканчивается, Ади вдруг оказывается в Бостоне. Солнце только начинает клониться к закату. От облегчения ей хочется целовать землю. Ади плотнее кутается в куртку и бессильно опускается на обочину. Ноги дрожат, на пальце по-прежнему надето деревянное кольцо. Она позвала, и он пришел. Ади знает, что это ей еще аукнется. Но сейчас ей абсолютно наплевать. Она просто не хочет оставаться одна. Но когда Ади поднимает голову, чтобы поблагодарить, Люка уже нет. Глава 8. 30 июля 2014. Нью-Йорк. Ади собирается, а Генри таскается за ней следом по всей квартире. «Зачем ты согласилась?» — то и дело повторяет он. «Потому что Ади знает мрак лучше, чем кто-либо, понимает его образ мыслей, если не чувства». «Потому что не хочу тебя потерять», — говорит Ади, взъерошивая волосы. У Генри усталый, опустошенный вид. «Уже слишком поздно», — тяжело вздыхает он. «Еще не поздно. Пока нет». Ади нащупывает в кармане кольцо. Как всегда, оно лежит на месте и ждет своего часа. Дерево согрето теплом ее тела. Она вытаскивает его, но Генри перехватывает ее руку. «Не делай этого», — умоляет он. «Ты хочешь умереть?» — спрашивает она, и слова чересчур громко разносятся по комнате. Генри немного уступает. «Нет. Но я сделал свой выбор, Ади». «Ты сделал ошибку». «Я заключил сделку. Мне очень жаль. Жаль, что я не попросил больше времени. Жаль, что раньше не рассказал тебе правду. Но что есть, то есть». Ади упрямо качает головой. «Может, ты и смирился, Генри, а я нет». «Ничего не выйдет. Тебе его не переубедить». Ади вырывается из его хватки. «А я хотя бы попробую», — заявляет она, надевая кольцо. Но тьма не сгущается вокруг. Только тишина повисает в доме. А затем раздается негромкий стук. Ади рада, что Люк не ворвался сам. Генри с умоляющим взглядом встает в проходе, упираясь руками в стены и преграждая путь к двери. Подойдя ближе, Ади обхватывает ладонями его лицо. «Доверься мне», — умоляюще просит она. И решимость Генри ослабевает. Он роняет руку вниз, пропуская ее. Поцеловав его, Ади подходит к двери и открывает дверь мраку. «Аделин?» На лестничной площадке многоквартирного дома Люк должен бы выглядеть неуместно, но это не так. Настенные лампы немного потускнели, свет льется мягкий, туманно-желтый, создавая вокруг черных кудрей ореол и бросая золотистые блики на зеленые глаза. Он весь в черном, в идеально сидящих брюках и рубашке на пуговицах. Рукава закатаны до локтей, черный шелковый галстук прихвачен у горла изумрудной булавкой. Для такого наряда на улице слишком жарко. Однако Люка, кажется, это не заботит. Жара, как и дождь, да, наверное, и сам мир, не имеет над ним власти. Он не говорит Аде, что она чудесно выглядит. Вообще ничего не произносит. Просто поворачивается к лестнице, ожидая, что она последует за ним. Ади выходит на площадку, а Люк бросает взгляд на Генри и подмигивает ему. Лучше бы Ади остановилась прямо там. Развернулась и дала Генри затащить себя в квартиру. Нужно было захлопнуть дверь и закрыть ее на все замки. Но они этого не сделали. Ади оглядывается через плечо на Генри, который с мрачным видом смотрит им вслед, прислонясь к дверному проему. Ей хочется, чтобы он закрыл дверь, но Генри не двигается с места, и не остается ничего, кроме как уходить с Люком под его взглядом. Внизу Люк придерживает для нее дверь, но Ади вдруг останавливается, глядя на порог. В проеме перед ступеньками, ведущими на улицу, клубится мгла. Ади не доверяет теням, ведь непонятно, куда они приведут. Ей совершенно не хочется, чтобы Люк забросил ее в какую-нибудь далекую страну, если когда вечер пройдет плохо. «Сегодня я ввожу правила», — предупреждает Ади. «Неужели?» «Мы не покинем город», — продолжает она, кивая на дверь. «И я туда не пойду». «Через порог?» «Через тьму». «Ты мне не доверяешь?» — удивленно приподнимает брови Люк. «Никогда не доверяла. К чему сейчас начинать?» Люк беззвучно смеется и выходит на улицу, чтобы поймать машину. Мгновением позже у тротуара тормозит блестящий черный седан. Люк протягивает руку, предлагая Ади помочь забраться внутрь, но она обходится без его помощи. Он не называет водителю адрес. Тот его и не спрашивает. А когда Ади интересуется, куда они направляются, Люк оставляет вопрос без ответа. Вскоре они уже катят по Манхэттенскому мосту. Молчание, что воцаряется между ними, должно быть неловким. Прерванный разговор бывших, которые слишком долго пробыли в разлуке, но все же недостаточно долго, чтобы друг друга простить. Что такое 40 лет против 300? Но это стратегическое молчание. Тишина, которая наступает во время разыгрываемой шахматной партии. И на сей раз Ади намерена выиграть. Глава 9. 7 апреля 1952. Лос-Анджелес, Калифорния. «Боже, ты восхитительна!» — восклицает Макс, поднимая бокал. Ади краснеет, опуская взгляд на свой мартини. Они встретились на бульваре Уилшир сегодня утром. Казалось, кожа Ади еще хранит отпечаток его простыней. Она расхаживала по тротуару в платье винного цвета, любимом платье Макса. Тот вышел на утреннюю прогулку, увидел ее, остановился и спросил, нельзя ли ему пройти с ней, неважно, куда она направляется. Когда они добрались до места назначения, симпатичного здания, выбранного наугад, поцеловал Ади руку и попрощался, но не ушел. И она не ушла. Весь день они провели вместе. Бродили от чайной лавки к парку, затем в музей искусства, и всякий раз находили оправдание не расставаться. А потом Ади призналась ему, что за долгие годы это был ее лучший день рождения. А он, представив, что такая девушка останется одна, в ужасе на нее уставился. И вот они уже пьют мартини в отеле «Рузвельт». Разумеется, никакого дня рождения у нее сегодня нет. Ади сама не понимает, зачем об этом сболтнула. Может, просто посмотреть, что придумает Макс? Или ей стало скучно еще раз проживать ту же самую ночь? «Иногда встречаешь человека впервые, а кажется, что знаешь его 100 лет. Бывало с тобой такое?» Ади улыбается. Он всегда говорит одно и то же. И всякий раз о них. Ади поигрывает серебряной нитью на шее, деревянное кольцо прячется за вырезом платья. Привычка, от которой она никак не может отделаться. У столика возникает официант с бутылкой шампанского. «Что это?» — удивляется Ади. «За твой день рождения и мою удачу, раз уж мне повезло провести этот чудесный вечер с тобой», — сияет Макс. Ади восхищена крошечными пузырьками, поднимающимися со дна бокала. Еще не пригубив, она знает, шампанское превосходно. Дорогое, выдержанное. Знает Ади и то, что Макс легко может позволить себе подобную роскошь. Он скульптор. Ади всегда питала слабость к искусству, притом талантливый, но не из тех, что без гроша. В отличие от многих талантливых людей, с которыми доводилось встречаться Ади, Макс при деньгах. Семейные капиталы пережили 2 войны и голодные годы между ними. Макс поднимает бокал, и на стол падает чья-то тень. «Наверное, официант», — рассеянно думает Ади. Но Макс смотрит на подошедшего и хмурится. «Могу я вам чем-то помочь?» И следом раздается голос, нежный как шелк, дурманящий как дым. «Полагаю, можете?» Возле их столика в элегантном черном костюме стоит Люк. Как всегда, он прекрасен. «Здравствуй, дорогая». Макс мрачнеет. «Вы знакомы?» «Нет», — отвечает она, но Люк в то же время произносит «да». Увы, несправедливо, что его голос слышен, а ее нет. «Старый друг», — бросает Ади, прикусывая язык. «Но...» И Люк вновь ее перебивает. «Но мы давно не виделись, поэтому, если не возражаете...» «Это совершенно неуместно», — ощетинивается Макс. «Убирайся». Всего одно слово, но воздух от его силы идет рябью, легкая дымка окутывает Макса. Его сопротивление тает, раздражение сглаживается, глаза становятся стекленевшими. Он поднимается из-за столика и уходит, даже ни разу не оглянувшись. «Проклятье!» — бормочет Ади, откидываясь на спинку стула. Люк опускается на свободное место и наливает в бокалы шампанское. У тебя день рождения в марте. Доживи до моего возраста. Будешь праздновать, когда вздумается. И долго ты с ним? 2 месяца. Не так уж плохо. Пожимает плечами Ади, отпевая игристое. Он влюбляется в меня каждый день. И забывает каждую ночь. Слова ранят, но не так сильно, как обычно. По крайней мере, с ним я не скучала. Изумрудный взгляд скользит по ее телу. И со мной бы не скучала, если бы захотела. К щекам Ади приливает жар. Не может же он знать, что она скучала по нему. Представляла его на месте своего незнакомца одинокими ночами в постели. Вспоминала всякий раз, когда поигрывала кольцом на шее, и всякий раз, когда намеренно его не касалась. «Что ж», — говорит Ади, допивая шампанское, — «ты испортил мне свидание. Так что можешь хотя бы попытаться восполнить ущерб». Зелень в глазах Люка снова становится ярче. «Идем», — говорит он, помогая ей подняться с кресла. «Ночь только началась». Найдем развлечение поинтереснее. В цикада клаб кипит жизнь. С блестящего потолка низко свешиваются сияющие люстры в стиле ар-деко. В ложе ведет лестница с красной ковровой дорожкой. Столики покрыты льняными скатертями, перед невысокой сценой отполированный танцпол. Они приходят как раз, когда духовой оркестр заканчивает играть, и по залу проносятся отголоски труб и саксофона. В клубе людно. Но Люк ведет ее через толпу к единственному свободному столику у сцены, самому лучшему. Они занимают места, и тут же подскакивает официант с 2 мартини на подносе. Ади приходит на память, как пару столетий назад они впервые ужинали в особняке маркиза. Еда была готова еще до того, как она согласилась разделить с Люком трапезу. Интересно, планировал ли он и этот вечер заранее? Или просто мир прогибается, исполняя пожелания тьмы? Толпа взрывается аплодисментами. На сцену выходит новый артист, худощавый мужчина с бледным лицом и тонкими бровями. На лоб надвинута серая шляпа. Люк смотрит на него с неподдельной гордостью владельца. «Кто это?» — спрашивает Ади. «Синатра». Оркестр встает, и мужчина начинает петь. Его песня, плавная и мелодичная, льется по залу. Ади заворожённо вслушивается. Гости парами выходят на танцпол. Ади тоже встает и протягивает руку. «Потанцуй со мной». Люк внимательно смотрит на нее, но не делает попытки подняться. «А Макс бы потанцевал». Она думает, что он откажется. Но Люк поднимается, берет ее за руку и ведет на танцпол. Она думает, он будет скованным и неподатливым, но Люк двигается с плавной грацией ветра, летящего по пшеничному полю, или бури, разыгравшейся в летнем небе. Она пытается припомнить, были ли они хоть раз так близки, и не может. Они всегда соблюдали дистанцию. А теперь пропасть между ними исчезла. Его тело окутывает ее мягким покрывалом, словно ветер, словно сама ночь. Сегодня Люк не кажется порождением тени и дыма. Его мускулы тверды, его голос обдает дыханием волосы Ади. «Даже если бы все, кого ты встречала, тебя помнили, я все равно знал бы тебя лучше». Ади всматривается в его лицо. «А я тебя знаю?» Он склоняется к ней ниже. «Только ты и знаешь». Их тела прижаты друг к другу, они идеально совпадают. Его плечо вылеплено для ее щеки. Руки созданы, чтобы обнимать талию Ади. Голос Люка заполняет в ее душе пустоту. «Я хочу тебя. Всегда хотел». Он смотрит на нее сверху вниз, зеленые глаза потемнели от удовольствия. «Я нужна тебе просто как некий приз», старается отстоять свою Ади. «Как пища или бокал вина. Ты хочешь меня поглотить?» Он опускает голову, прижимаясь губами к ее ключице. «Это так ужасно?» Люк целует ее горло, и Ади пытается подавить дрожь. «Неужели это так плохо?» — спрашивает он, скользя губами по ее подбородку. «Когда тобой наслаждаются?» Дыхание обжигает ей ухо. «Когда тебя вкушают?» Люк опускает рот на ее губы, тот тоже словно создан для нее. Ади так и не поймет, кто кого поцеловал первым. Она его или он ее? Кто начал поцелуй и кто на него ответил? Знает одно. Между ними была дистанция, и она исчезла. Разумеется, Ади и раньше представляла, как целует Люка. Еще в ту пору, когда он был порождением ее разума, и потом, когда он стал собой. Но в воображении Люк всегда целовал ее, будто забирал законную добычу. В конце концов, именно так он целовал ее в ночь сделки, до крови на губах. Ади думала, что такими и будут его поцелуи. Однако Люк целует ее так, словно дегустирует яд. Осторожно, вопрошающе, почти боязливо. И только когда она отвечает, возвращая поцелуй, Люк глубже ее целует, скользя зубами по ее нижней губе, прижимаясь к Ади всем жарким телом. На вкус он как ночной воздух, пьянящий запахом летних гроз, с легким оттенком древесного дыма, костра, что затухает в ночи. Он пахнет лесом и почему-то, к ее удивлению, домом. И внезапно вокруг нее, вокруг них, смыкается тьма, и цикада клап исчезает. Негромкую музыку и голос певца сметает давящая пустота, резкий порыв ветра, колотящийся в ушах пульс. Ади, сделав единственный шаг назад, падает в вечность, а потом ее ноги нащупывают гладкий мраморный пол комнаты в отеле. Люк стискивает ее, толкает вперед, и она послушно откидывается на ближайшую стену, увлекая его за собой. Он поднимает руки, заключая Ади в клетку своих объятий. Если постараться, эту клетку можно легко сломать. Ади даже не пытается. Он снова целует ее, и на сей раз вовсе не так, словно пробует яд. На сей раз в его действиях нет ни осторожности, ни готовности отступить. Поцелуй внезапный, резкий и глубокий. Он лишает воздуха и мыслей, оставляя только жажду, и на какой-то миг Ади ощущает мрак, который зияет вокруг нее, хотя ногами она все еще стоит на земле. Ади доводилось целовать многих, но так не целовался никто. Дело даже не в технической стороне вопроса. Дело даже не в идеальной форме рта Люка. Дело в том, как он им пользуется. Это как есть персики не в сезон и затем вкусить созревший на солнце плод. Или видеть жизнь в черно-белом цвете, а потом узреть полноцветное изображение. Поначалу это своего рода борьба, когда оба еще держат оборону, выискивая скрытое жало клинка, готового вонзиться в плоть. А потом, наконец, поддаются, бросаясь навстречу друг другу с силой слишком долго разделенных тел. Их слияние — битва на простынях. К утру следы этой битвы разбросаны по всей комнате. «Какое странное ощущение. Мне не хочется уходить», — признается Люк. «Давно я такого не испытывал». Ади бросает взгляд в окно, где тонкой полоской занимается рассвет. «Тогда не уходи». «Я должен, ведь я принадлежу тьме». Ади подпирает голову рукой. «Так ты исчезнешь, когда взойдет солнце?» «Я просто уйду туда, где темно». Ади встает, подходит к окну и задергивает шторы, погружая комнату во мрак. «Ну вот», — говорит она, пробираясь к нему на ощупь. «Теперь снова темно». Люк смеется тихим чудесным смехом и опять притягивает ее на постель. Глава 10. 1952-1968. Везде, нигде. Это просто секс. По крайней мере, с него все началось. Люк для нее как зараза, которую нужно вывести из организма. Она же для него новая игрушка для развлечения. Ади почти надеялась, что они сожгут все чувства за одну ночь, потратят энергию, которую накопили за годы, пока описывали круги друг возле друга. Но 2 месяца спустя он отыскал Ади снова, появился из ниоткуда и вошел в ее жизнь. Это так странно, видеть Люка с наброшенным на шею шарфом среди опадающих листьев в красно-золотые осенние дни. Через пару недель он опять ее навестил. А потом, еще через несколько дней. Столько лет одиноких ночей, часов ожидания, ненависти и надежды. И вот, наконец, он рядом. И все же в промежутках между его визитами Ади дает себе обещание. Она не задержится надолго в его объятиях. Не заснет вместе с ним. Не будет чувствовать ничего, кроме его губ на своей коже, его рук, переплетенных с ее руками, его веса на своем теле. Крошечные обещания, и ни одно из них она не выполняет. Это просто секс, который потом вдруг превращается в нечто большее. «Поужинай со мной», — говорит Люк, когда весна сменяет зиму. «Давай потанцуем», — предлагает он в канун Нового года. «Будь со мной», — наконец просит он, когда одно десятилетие перетекает в другое. Однажды ночью она просыпается в темноте от того, что Люк рисует кончиками пальцев узоры на ее теле. Ади до глубины души поражает его взгляд. Нет, не взгляд, а узнавание. Она впервые проснулась с кем-то, кто ее не забыл. Впервые услышала свое имя после перерыва на сон. Впервые не почувствовала себя одинокой. И что-то внутри нее разбивается вдребезги. Ади больше не испытывает к нему ненависти. И уже давно. Она не знает, когда начались перемены. Случилось ли это в какой-то определенный момент, или, как предупреждал Люк, границы размылись постепенно. Ади знает одно. Она очень устала. А с ним ее ждет отдых. И почему-то она счастлива. Но это не любовь. Каждый раз, как Ади понимает, что забывается, она прижимается ухом к его обнаженной груди, ловя биение жизни, дыхание, но слышит лишь тишину ночного леса и лесные шорохи. Напоминание, что сам Люк — обман, что его лицо и тело — просто маскировка. Что он не человек, и это не любовь. Глава 11. 30 июля 2014. Нью-Йорк. За окном летят виды города, но Ади не поворачивает голову, не желает восхищаться небоскребами Манхэттена, высотками, что вздымаются по обе стороны дороги. Она разглядывает Люка и его отражение в затемненном стекле, линию подбородка, дуги бровей, все, что нарисовала собственной рукой долгие годы назад. Наблюдает за ним, как наблюдают за волком на опушке чаще. Что же тот будет делать? Люк первым нарушает молчание. Первым делает ход. «Помнишь оперу в Мюнхене?» «Я помню все, Люк». «Ты так смотрела на артистов на сцене, словно раньше никогда не бывала в театре». «В таком не бывало». «При виде чего-то нового твои глаза наполнялись таким удивлением. Тогда я и понял, что мне не победить». Эти слова хочется смаковать, как глоток хорошего вина, но привкус винограда набивает во рту оскомину. Ади не доверяет Люку. Авто останавливается возле Ле Куку, прекрасного французского ресторана в нижней части Сохо. Снаружи по стенам вьется плющ. Ади уже ужинала здесь раньше, где подают два лучших блюда из всех, что она пробовала в Нью-Йорке. Интересно, знает ли Люк, как ей нравится этот ресторан? Или у них просто совпал вкус? И снова он подает ей руку. И снова она ее не принимает. К дверям ресторана приближается пара, выясняет, что тот закрыт, и удаляется прочь, пробормотав что-то о бронировании. Но когда руку на ручку двери кладет Люк, та легко распахивается. Внутри с высокого потолка свисают массивные люстры, в блестящие окна заглядывает ночная тьма. Заведение выглядит огромным, в нем спокойно могла бы разместиться сотня гостей. Но сегодня в зале пусто, только в открытой кухне колдуют два повара, а у стойки застыла пара официантов и метрдотель. При приближении Люка последний низко кланяется. «Месье Дюбуа», — бормочет он полусонным голосом, — «мадмуазель». Он провожает их к столику на двоих, где перед каждым бокалом алеет роза, и отодвигает стул для Ади. Люк смиренно ждет, пока она займет свое место, и лишь потом устраивается сам. Метрдотель откупоривает бутылку Мерло. «За тебя, Аделин», — подняв свой бокал, провозглашает Люк. «Меню нет. Никто не принимает заказ. Просто приносят тарелки. Фуа-гра с вишней, террин из кролика. Палтус в соусе бербан и свежеиспеченный хлеб, а также несколько сортов сыра. Еда, разумеется, превосходна. Пока Ади и Люк насыщаются, возле бара ждут метрдотели и официанты с распахнутыми пустыми глазами и безжизненными лицами. Именно эта сторона его силы и то, как небрежно он с ней обращается, всегда казалась Ади невыносимой. Она слегка наклоняет бокал в сторону марионеток. «Отпусти их». Люк покоряется. Легкий жест, и слуги исчезают. Ади и Люк остаются одни в пустом ресторане. «А со мной бы ты такое сделал?» — спрашивает она. «Я не могу», — качает головой Люк, и Ади удивляется. Неужели он ее так бережет? Однако следует продолжение. «У меня нет власти над обещанными душами. Они действуют по собственной воле. Слабое утешение, но хоть что-то». Люк смотрит в свой бокал, покручивает ножку в пальцах, и там, в затемненном стекле, Ади видит их отражение. Они лежат на смятых шелковых простынях, ее пальцы ерошат его волосы, руки Люка выписывают узоры на ее коже. «Скажи, Аделин, ты по мне скучала?» «Конечно, скучала». Она может убеждать себя, как убеждала и его, что ей лишь хотелось, чтобы ее видели, что ей недоставало его внимания, его пьянящих визитов. Но дело не только в этом. Она тосковала по нему, как тоскуют зимой без солнца люди, которые даже не любят жару. Скучала по звуку его голоса, по умелым прикосновениям, по жарким спорам, по тому, как они подходили друг к другу. Люк — центр ее притяжения. 300 лет ее истории. Единственная константа в жизни Ади. Тот, кто всегда, всегда будет ее помнить. Люк — мужчина, о котором она мечтала в юности, которого она потом всей душой возненавидела, а после — полюбила. Ади скучала по нему каждую ночь, когда он ее покидал. Он не заслужил ее страданий, потому что это была полностью его вина. Из-за него Ади не помнили. Из-за него она теряла, теряла и еще раз теряла. Люка Ади не упрекала. Это ничего бы не изменило. К тому же у нее еще кое-что осталось. Крошечный кусочек ее истории, который она сумела уберечь. Генри. Поэтому Ади делает ход. Потянувшись через стол, она берет Люка за руку и говорит чистую правду. «Конечно, скучала». При этих словах зеленые глаза меняют цвет. Он гладит кольцо на ее пальце, обводит узоры на дереве. «Сколько раз ты почти надевала его?» — задумчиво спрашивает Люк. «Часто ли думала обо мне?» Ей кажется, он хочет ее подловить, но Люк шепчет. «Потому что я думала о тебе. Всегда». В воздухе между ними проскакивают слабые разряды грома. «Но ты не пришел. «Ты не позвала». Она опускает взгляд на их переплетенные руки. «Скажи, Люк, а было ли в этом хоть что-то реальное?» «Что ты считаешь реальностью, Аделин? Ведь моя любовь для тебя ничего не значит». «Ты не способен любить». Люк хмурится, и его взгляд вспыхивает изумрудными искрами. «Потому что я не человек? Потому что не могу состариться и умереть?» «Нет», — отзывается Ади, забирая руку. «Ты не способен любить, поскольку не знаешь, что такое заботиться о ком-то больше, чем о самом себе. Если бы ты любил меня, я бы уже была свободна». «Что за вздор?» — раздраженно щелкает пальцами Люк. «Я не отпускаю тебя как раз потому, что люблю. Любовь алчна. Любовь эгоистична». «Ты говоришь о страсти». Люк пожимает плечами. «А они так отличаются? Я видел, что люди делают с любимыми вещами». «Люди не вещи, Люк. И ты никогда их не поймешь». «Зато я понимаю тебя, Аделин. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо во всем мире». «Просто ты никого больше ко мне не подпустил». Ади вздыхает, пытаясь успокоиться. «Я знаю, что меня ты не пощадишь. Возможно, ты прав. Мы принадлежим друг другу. Но если ты меня хоть немного любишь, освободи Генри Штрауса. Если любишь меня, отпусти его». Лицо Люка искажает гнев. «Это наш вечер, Аделин. Не порти его болтовнёй о других». «Но ты сказал...» «Идём», — приказывает он, отталкивая стол. «Этот ресторан мне больше не по душе». Официант как раз только что поставил на стол грушевый тарт, но лакомство вмиг сгорает до пепла, и Ади, как всегда, дивится на капризы богов. «Люк», — начинает она, но тот, уже поднявшись, швыряет на испорченное блюдо салфетку. Глава 12. 29 июля 1970-го. Новый Орлеан, Луизиана. «Я люблю тебя». Он говорит это ей за ужином в тайном баре французского квартала, одном из многих своих проектов. Ади качает головой. И как эти слова не обратились в пепел прямо у Люка во рту? «Не притворяйся, что это любовь». На лице Люка мелькает раздраженная гримаса. «И что же тогда, по-твоему, любовь? Расскажи мне. Убеди, что твое сердце не трепещет при звуках моего голоса. Что оно не сжимается, когда мои губы произносят твое имя». «Оно трепещет от моего имени, а не от твоего голоса». Уголки губ Люка приподнимаются вверх, глаза горят изумрудным огнем. От удовольствия он оживляется. «Возможно, когда-то так и было, но теперь это нечто большее». Ади боится, что он прав. А потом Люк ставит перед ней коробку. Простую черную коробку размером не больше ее ладони. Сначала Ади к ней не притрагивается. «Что там?» — спрашивает она. «Подарок». Ади не торопится брать его в руки. «Ну же, Аделин», — ворчит Люк, забирая свой дар. «Она тебя не укусит?» Он открывает крышку и ставит перед ней. Внутри лежит простой латунный ключ. Ади интересуется, от чего он? От дома? Просто отвечает Люк. Ади застывает. Своего дома у нее не было со времен Вийона. На самом деле не было даже своего угла. И она испытывает прилив благодарности, пока не вспоминает, что именно Люк за это в ответе. «Не дразни меня, Люк». «Я и не дразню». Он берет ее за руку и ведет через французский квартал к дому в конце Бурбон-стрит, желтому особняку с балконами и окнами в пол. Ади вставляет ключ в замочную скважину, раздается глухой щелчок. Если бы дом принадлежал Люку, а не Ади, дверь просто распахнулась бы от легчайшего прикосновения. Внезапно латунный ключ в руке становится тяжелым, настоящим, драгоценным. За дверью высокие потолки и деревянный пол, мебель, шкафы и пустые комнаты, которые предстоит обставить. Ади выходит на балкон, слушая, как во влажном воздухе разливается разноголосье французского квартала. По улице струится необыкновенный джаз. Мелодии накладываются одна на другую, переливчатые, живые. «Это твой дом», — говорит Люк, и кости Ади ноют от старого предчувствия. Но теперь эти ощущения всего лишь затухающий маяк, свет которого слишком далеко от порта. Люк притягивает ее спиной к себе, и Ади в который раз замечает, как идеально подходят друг другу их тела. Он словно создан специально для нее. Впрочем, это на самом деле так. Его тело, лицо, черты и правда созданы, чтобы она расслабилась, почуяла запах свободы. «Пойдем прогуляемся», — зовет Люк. Ади хочет остаться дома, начать обживать его, но Люк убеждает, что у них предостаточно времени, и всегда будет достаточно. На сей раз мысль о вечности ее не пугает. Дни и ночи отныне не тянутся, а мчатся вперед. И Ади знает, что бы это ни было, оно не продлится долго. Просто потому, что так не бывает. Ничто не длится вечно. Но прямо сейчас она счастлива. Рука в руке они бредут по французскому кварталу. Люк закуривает сигарету, и Ади говорит, что табак ужасно вредит здоровью, а он принимается беззвучно смеяться, выпуская дым. У одной из витрин Ади замедляет шаг. Магазин, конечно, уже закрыт, но даже в неосвещенной витрине видно манекен в черной кожаной куртке с серебряными пряжками. Рядом с отражением Ади возникает отражение Люка. Он прослеживает ее взгляд. «На улице лето?» — замечает он. «Оно же не навсегда?» Люк кладет руки ей на плечи, и Ади чувствует, как их облегает мягкая кожа. Манекен в витрине остается голым. Ади отмахивается от мысли о годах, когда она страдала от холода, о тех временах, когда приходилось скрываться, драться и воровать. Она старается об этом не думать, но думает. Уже на полпути к желтому особняку Люк вдруг сворачивает в сторону. «У меня дела. Иди домой». Он уходит, а в ее груди барабаном гремит слово «дом». Но Ади не спешит домой. Она отправляется следом за Люком. Он заворачивает за угол, пересекает улицу и подходит к магазину. На двери люминесцентной краской нарисована ладонь. Ади ныряет в тень. На тротуаре, склонясь над связкой ключей, стоит старушка, собираясь закрывать магазин. С локтя у нее свисает большая сумка. Должно быть, она слышит его шаги, потому что негромко предлагает посетителю зайти завтра. А потом вдруг поворачивается и видит Люка. Ади тоже на него смотрит. Он отражается в стеклянной витрине. И он выглядит иначе, чем показывается ей. Должно быть, таким его видит та старушка. Его кудри по-прежнему черные, но лицо стало более худощавым, заострилось по-волчьи, глаза запали, а руки превратились в нечеловечески тонкие плети. «Уговор есть уговор», — произносит он, и слова словно повисают в воздухе. «Твой срок вышел». Ади следит. Ей кажется, женщина примется умолять, попытается сбежать. Но та опускает сумку на землю и задирает подбородок. «Уговор есть уговор. И я устала». Удивительно, но так еще хуже. Потому что Ади ее понимает. Потому что она тоже устала. Мрак тем временем снова становится непроглядным. Последний раз его настоящий образ Ади видела больше 100 лет назад. Этот катящийся гребень тьмы со всеми его зубами. Но на сей раз он не разрывает несчастную, не пугает, не неистовствует. Он просто окутывает старуху порывом ветра, заслоняя свет. Ади отворачивается. Она возвращается в желтый особняк на Бурбон-стрит и наливает себе бокал вина. Белого, прохладного, терпкого. Жара стоит невероятная. Балконные двери распахнуты настежь навстречу летней ночи. Ади облокачивается на перила и слышит, как возвращается Люк. Но не через парадный вход, как пришел бы возлюбленный, а сразу возникает в комнате за ее спиной. И когда его руки ложатся на плечи Ади, она вспоминает, как он обнял ту женщину у магазина, как окутал ее и поглотил целиком. Глава 13. 30 июля 2014. Нью-Йорк. За время прогулки настроение у Люка немного поднимается. Ночь выдалась теплая. Луна над головой почти не видна. Он запрокидывает голову и глубоко вдыхает, насыщаясь воздухом, хотя от жары тот затхлый, словно в небольшом пространстве заперли кучу людей. «Давно ты здесь?» — спрашивает Ади. «То прихожу, то ухожу», — туманно отвечает Люк, но она привыкла читать между строк и догадывается, что он пробыл в Нью-Йорке столько же, сколько она, тенью бродя за ней по пятам. Ади не знает, куда они направляются, и впервые задумывается, а знает ли Люк. Или он просто шагает, стараясь выторговать время до конца вечера. Они приближаются к центру, и Ади чувствует, как время сжимается вокруг них. Магия ли это Люка, или ее память? Но с каждым кварталом она убегает от него вдоль Сены, он уводит ее от моря, она бредет за ним по Флоренции, бок о бок они шагают по Бостону, рука об руку по Бурбон-стрит. Здесь и сейчас они вместе, в Нью-Йорке. Ади гадает, а что бы было, если бы он тогда не произнес роковые слова? Если бы не раскрыл карты? Если бы все не испортил? «Вся ночь наша», — говорит Люк, поворачиваясь к Ади. Его глаза снова сияют. «Куда отправимся?» «Домой», — думает она, хотя не может произнести это вслух. Ади бросает взгляд на небоскребы, что высятся по обе стороны дороги. «С которого вид лучше?» Спустя миг Люк улыбается, сверкнув зубами, и говорит. «Следуй за мной». За прошедшие годы Ади узнала много секретов Нью-Йорка, но этот ей неизвестен. Он располагается не под землей, а на крыше. На 84-й этаж можно добраться на 2 лифтах. Первый совершенно обычный, идет только до 81-го. А вот второй, точная копия врат ада Родена с извивающимися телами, что изо всех сил рвутся на волю, доставит вас на место. Если, конечно, у вас есть ключ. Люк вынимает черную карточку из кармана рубашки и вставляет ее в одну из разверстых пастей возле лифта. «Это твой?» — спрашивает Ади, когда двери разъезжаются в стороны. «Ничто по-настоящему мне не принадлежит», — отвечает он, когда они входят в лифт. Подъем длится недолго. Всего 3 этажа, и лифт останавливается. Створки раздвигаются, открывая панорамный вид на город. Черными буквами у ног Ади вьется название. «Легкий путь». Она только закатывает глаза. «А преисподнюю что, уже заняли?» Глаза Люка сверкают от удовольствия. «Преисподняя?» «Это другой клуб». Полы отлиты из бронзы, перила стеклянные, потолок не заслоняет небо. Одни гости отдыхают на бархатных диванах, другие окунают ступни в неглубокие бассейны, третьи возле ограждения крыши любуются видом на город. «Мистер Грин!» — радостно восклицает хостес. «С возвращением!» «Спасибо, Рене. Позволь представить тебе Аделин. Предоставь ей все, что она не пожелает». Рене бросает на нее взгляд, но по хостес видно, та действует без принуждения. Нет ощущения, что девушка зачарована. В ней заметна лишь преданность ответственного сотрудника, который отлично справляется с работой. Ади просит самый дорогой напиток, и Рене с ухмылкой смотрит на Люка. «Вы нашли подходящую пару?» «Верно», — отвечает он, опуская руку Ади на талию и слегка подталкивая ее вперед. Она ускоряет шаг, устремляясь сквозь толпу гостей к стеклянному ограждению, откуда открывается вид на Манхэттен, и Люк роняет руку. Звезд, конечно, не видно, зато во все стороны галактикой света простирается Нью-Йорк. По крайней мере, здесь, наверху, Ади может дышать свободно. Повсюду легкий смех, фоновый шум толпы, наслаждающейся собой. И это намного приятнее душной тишины пустого ресторана, молчания в замкнутом пространстве машины. Над головой открытое небо, вид на прекрасный город, к тому же они больше не наедине. Рене приносит бутылку шампанского с легким налетом пыли на стекле. «Дом Периньон 1959-го», провозглашает она, предъявляя бутылку для осмотра. «Из ваших личных запасов, мистер Грин». Повинуясь взмаху его руки, Рене откупоривает шампанское и наливает в бокалы. Пузырьки такие крошечные, что кажутся бриллиантовыми вкраплениями в стекле. Ади пробует напиток и наслаждается искорками, покалывающими язык. Она разглядывает гостей. Лица из тех, что кажутся узнаваемыми, хотя сложно сказать, где вы их видели. Люк показывает ей сенаторов, актеров, авторов книг и критиков, и она думает, продал ли кто из них сегодня свою душу или только собирается. Она смотрит в свой бокал. Пузырьки все еще плавно поднимаются на поверхность. Наконец она начинает говорить, не повышая голоса, почти шепотом, который тонет в гуле толпы. Но Ади знает. Люк слушает и слышит. «Отпусти его, Люк». Тот поджимает губы. «Аделин», — предупреждающе произносит он. «Ты обещал выслушать». «Прекрасно». Он опирается спиной на ограждение и простирает руки. «Расскажи мне все. Объясни, что ты нашла в нем, в своем последнем человеческом любовнике». Генри Штраус внимательный и добрый, хочет сказать Ади, умный и живой, ласковый и нежный. В нем есть все, чего нет в тебе. Но Ади знает, что нужно действовать осторожно. «Что я в нем нашла?» — переспрашивает она. «Себя. Не ту, какой стала, но, возможно, какой была в ночь, когда ты пришел меня спасти». «Генри Штраус хотел умереть», — хмурится Люк. «Ты хотела жить. Вы совершенно не похожи». «Все не так просто». «Неужели?» Ади качает головой. «Ты видишь одни изъяны и промахи, слабости, которые можно использовать. Но люди сложнее, Люк, и это изумительно. Они живут, любят, совершают ошибки и столько всего чувствуют. И, возможно, я больше не одна из них». вырывается у нее, потому что Ади знает, это правда. «К добру или к худу, но я помню», — продолжает она. «Помню, каково это, и Генри...» «С Генри все кончено». «Он ищет себя», — возражает Ади. «И найдет, если ты ему позволишь». «Позволь я ему. Он спрыгнул бы с крыши». «Ты не можешь знать и не узнаешь, потому что вмешался». «Я торгую душами, Аделин, а не даю второй шанс». «А я умоляю тебя отпустить его. Меня ты не отпустишь. Так отдай взамен Генри». Люк раздраженно фыркает и обводит крышу рукой. «Выбирай», — приказывает он. «Что?» «Выбери душу, которая займет его место. Любого незнакомца. Отдай проклятие Генри кому-то из них». Его голос звучит приглушенно, спокойно и уверенно. «Всему есть цена. Она должна быть уплачена. Генри Штраус обменял свою душу. Ты отдашь чужую, чтобы вернуть ее?» Ади таращится на толпу, что беззаботно прогуливается по крыше, на узнаваемые и совершенно незнакомые лица. Юные и старые, в парах и одинокие. Есть ли среди них невинные? Есть ли жестокие? Ади не знает, способна ли сделать это, но вот ее рука сама по себе поднимается и указывает на мужчину в толпе. Сердце глухо стучит в груди. Она ждет, что Люк сейчас отпустит ее, выйдет вперед и потребует свое. Но Люк не двигается с места. Он лишь смеется. «Ах, Аделин», — говорит он, целуя ее в макушку. «Моя Аделин, ты даже не представляешь, насколько изменилась». Ади поворачивается к нему, чувствуя, как кружится до тошноты голова. «Больше никаких игр», — требует она. «Хорошо», — соглашается Люк и утаскивает ее во тьму. Крыша уходит из-под ног. Вокруг простирается пустота, поглотившая все, кроме беззвездного неба. Бесконечная, яростная ночь. А когда мгновение спустя та исчезает, мир погружается в тишину. Город пропал из виду, и Ади снова остается одна в чаще леса. Глава 14. 1 мая 1984. Новый Орлеан, Луизиана. А вот как все заканчивается. На подоконнике мерцают свечи, отбрасывая длинные колеблющиеся тени на кровать. За распахнутым окном простирается самая черная ночь. В воздухе веет первыми проблесками лета. Ади нежится в объятиях Люка, а тот, как простыня, окутывает ее. «Вот что такое дом», — думает Ади. «Возможно, это и правда любовь?» «И это самое ужасное. Она, наконец, кое-что забыла, что совершенно неправильно, ведь только это и стоило помнить. Мужчина в ее постели не человек. Их жизнь не жизнь вовсе. Это игры, сражения, в конце концов, своего рода война». Что-то прикасается к ее подбородку, и Ади чудится зубы. Люк шепчет, уткнувшись ей в затылок. «Моя Аделин». «Я не твоя», — говорит она, но Люк лишь улыбается. Ади чувствует его улыбку. «И все же мы вместе. Мы принадлежим друг другу. Ты принадлежишь мне». «Ты меня любишь?» — спрашивает она. Он рассеянно поглаживает ее по ноге. «Ты же знаешь, что да». «Тогда отпусти меня». «Я не держу тебя здесь». «Я не то имела в виду», — говорит Ади, приподнимаясь на локте. «Дай мне свободу». Люк немного отодвигается, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я не могу разорвать сделку». Он склоняет голову, задевая черными прядями ее щеку, и шепчет: «Но, возможно, получится ее обновить». Сердце Ади тяжело колотится в груди. «Может быть, я смогу изменить условия?» Она замирает, едва дыша. Слова Люка отдаются на коже. «Улучшить их», — бормочет он. «Тебе нужно лишь сдаться». Ее словно обдает холодом. Спектакль окончен. На сцену опускается занавес. Прекрасные декорации, постановка, актеры — все скрывает темный полог. «Сдайся!» — приказ, прошептанный в ночи. Предупреждение сломленному. Вопрос, который Люк задавал снова и снова и снова, годами, пока не перестал. Давно ли он прекратил спрашивать? Но, конечно же, Ади знает. Это случилось тогда, когда изменились его методы, когда он смягчился. Она круглая дура. Дура, потому что решила, что все это означает мир, а не войну. «Сдайся». «Что?» — удивляется Люк, изображая непонимание, но Ади бросает ему в лицо его же слово. «Сдаться?» «Это просто фигура речи», — отмахивается Люк, однако он сам и научил ее, что слова обладают властью. «Слово — это все. Слово Люка — змея, уловка, проклятие». «Такова природа вещей», — объясняет дьявол и продолжает уверять. «Просто чтобы изменить сделку». Но Ади отшатывается от него, высвобождаясь из объятий. «Хочешь, чтобы я тебе доверилась? Сдалась и ждала, что ты меня вернешь?» За столько лет он множество раз менял формулировки. «Ты смирилась?» «Считаешь меня идиоткой, Люк?» Лицо Ади горит от гнева. «Поразительно. И как это у тебя хватило терпения? Но ты всегда наслаждался охотой». «Аделин». Зеленые глаза прищуриваются во тьме. «Не смей произносить мое имя!» Звенящим от ярости голосом восклицает Ади, вскакивая на ноги. «Я ведь знала, что ты монстр, Люк. Я столько раз это видела. И все же решила, не представляю почему, что после стольких лет... Но, конечно, это была не любовь. Даже не милосердие. Просто очередная игра». На мгновение ей кажется, что она ошиблась. Настолько обиженным и сбитым с толку выглядит Люк. Она спрашивает себя, а действительно ли он хотел сказать это, если... если... Но все кончено. Боль стекает с его лица и плавно, словно облако, затенившее солнце, растворяется. На губах Люка играет мрачная улыбка. «Слишком утомительной оказалась эта игра». Она знает, что вывела его на чистую воду, но правда ранит. Если раньше Ади была сломлена, теперь он ее сокрушил. «Так что не вини меня, если я испробовал другой прием». «Я виню тебя за все». Люк встает, и мрак будто шёлк клубится вокруг него. «Я дал тебе все». «И все это было не настоящим». Она не заплачет, не даст ему насладиться ее страданиями. Она вообще больше ничего ему не даст. Так начинается бой. Вернее, так он заканчивается. Все же большинство сражений — неминутное дело. Они занимают дни, недели. Стороны собирают снаряды, готовятся к битве. Но их война закалялась веками. Противостояние девушки и тьмы — такое же древнее и неизбежное, как круговорот вещей в природе, как смена эпох. Аде стоило знать, что это произойдет. Возможно, она знала. Но она и по сей день не представляет, с чего начался пожар. Возможно, причиной стали свечи, которые она сбросила на пол, или светильник, сорванный ею со стены. Может, огонь запалил люк, решив досадить ей в последний раз. Она знает, что в одиночку ей не хватило бы сил все разрушить. Однако у нее получилось. У них получилось. Возможно, люк позволил ей зажечь пламя или просто дал ему разгореться. В конце концов, какая разница? Ади стоит на Бурбон-стрит и смотрит, как пламя пожирает особняк. Когда приезжают пожарные, тушить уже нечего. Остался только пепел. Еще одна жизнь растаяла с дымом. У нее нет ничего, даже ключа в кармане. Раньше он лежал там, но когда Ади начинает его искать, ключ исчезает. Рука сама тянется к шее за деревянным кольцом. Она срывает его, швыряет в дымящиеся развалины своего дома и уходит прочь. Глава 15. 30 июля 2014. Нью-Йорк. Повсюду деревья. В чаще пахнет летом и мхом. Ади окутывает страх. Что если Люк нарушил оба правила вместо одного? Утащил ее во мрак, унес из Нью-Йорка и бросил очень далеко от дома. Но когда глаза привыкают к темноте, Ади замечает линию горизонта над деревьями и понимает. Наверное, она где-то в Центральном парке. Ее захлестывает облегчение. А потом во тьме раздается голос Люка. «Аделин! Аделин!» Зовет он, и неясно, эхо ли это, или сам Люк, который не принял форму смертного, избавился от плоти и костей. «Ты обещал!» — напоминает она. «Неужели?» Из мрака выступает Люк, в точности такой, как в роковую ночь, окутанный дымом и тенью, буря в оболочке из кожи. «Я дьявол или тьма?» — спрашивал он тогда у нее. «Я монстр или бог?» На нем уже нет черного костюма. Он одет в точности, как в тот раз, когда Ади впервые его призвала. Незнакомец в брюках, светлой сорочке с расстегнутым воротом, у висков вьются темные кудри. Грёза, рождённая много лет назад. И все же что-то изменилось. В его глазах нет победного блеска. Они почти утратили цвет, посветлели настолько, что кажутся серыми. Ади никогда не видела у Люка подобного оттенка глаз. И все же она догадывается, что это печаль. «Я дам тебе, что не пожелаешь, если ты кое-что сделаешь». «Что?» спрашивает Ади. Люк протягивает руку. «Потанцуй со мной». Его голос пронизан тоской, осознанием потери, и Ади думает, что, возможно, это конец всего. Их конец. Игра все же закончилась. В войне нет победителей. И она соглашается на танец. Музыки нет, но это не важно. Когда Ади берет его за руку, в голове у нее начинает звучать мелодия, нежная и успокаивающая. Не песня, но звуки летнего леса, шепот ветра в полях. Люк прижимает ее ближе, и она слышит, как печально и негромко плачет над сеной скрипка. Рука Люка скользит по ее руке, и Ади чудится шорох прилива, симфония, что парит над Мюнхеном. Ади опускает голову ему на плечо, и ей мерещится дождь в Вийоне, оркестр в Лос-Анджелесе, пассажи саксофона, вплывающие в открытые окна особняка на Бурбон-стрит. Танец прекращается. Музыка затихает. По щеке Ади струится слеза. «Тебе нужно было всего лишь освободить меня». «Я не мог». «Из-за сделки». «Из-за того, что ты моя». Ади вырывается из его рук и отворачивается. «Я никогда не была твоей, Люк, даже в чаще той ночью. Даже когда ты уложил меня в постель. Именно ты сказал, что это просто игра». Я солгал. Слова вонзаются, как нож. Ты любила меня, а я любил тебя. И все же ты не искал меня, пока я не нашла другого. Она поворачивается к нему, думая, что его глаза налились желтым от ревности, но те приняли тускло-зеленый оттенок самодовольства, что отражается и в выражении лица Люка, слабом изгибе брови, приподнятых уголках рта. «О, Аделин, неужели ты думаешь, вы нашли друг друга?» Подножка. Внезапное падение. «Ты вправду решила, что я позволю такому случиться?» У Ади земля уходит из-под ног. «Думаешь, подобное могло ускользнуть от моего внимания?» Крепко зажмурясь и взявшись за руки, Ади и Генри лежат на траве в парке. Она смотрит в ночное небо и смеется, радуясь, что Люк наконец совершил ошибку. «Наверное, ты считала себя такой умной», замечает он, возвращая ее в настоящее. «Возлюбленные, которых случайно соединили звезды. Каковы были шансы, что вы встретитесь? Люди, продавшие душу, притом оба связанные со мной, чьи проклятия взаимоуничтожаемы? Ведь правда очевидна, как никогда. Это я подтолкнул к тебе, Генри. Вручил, завернув и перевязав ленточкой, как подарок». «Но зачем?» спрашивает Ади, с трудом выдавливая слова. «Зачем тебе это?» «Потому что этого ты и хотела. Так хотела удовлетворить свою потребность в любви, что ничего кроме нее не замечала. И я дал тебе это. Подарил Генри. Надеюсь, теперь до тебя дошло, что любовь не стоит даже крошечного уголка в твоей душе, который ты для нее отвела. Уголка, куда ты меня не пускала». «Еще как стоит». Он ласково касается ее щеки. «Все кончится, когда он уйдет». Ади отшатывается от него. От слов Люка. От его руки. «Это жестоко, Люк. Даже для тебя». «Нет», — огрызается он. «Жестоко было бы дать ему десяток лет вместо одного года. Жестоко было бы позволить тебе прожить рядом с ним всю жизнь и наблюдать, как ты оплакиваешь потерю. Я бы все равно выбрала его. Ты ведь не собирался возвращать ему жизнь, правда?» Люк склоняет голову. «Уговор есть уговор, Аделин. Он обязателен к выполнению». «Значит, ты затеял все это, чтобы помучить меня?» «Нет», — рявкает Люк. «Я просто хотел показать тебе, заставить тебя понять. Ты возвела любовь на пьедестал, но людская жизнь коротка. Люди слабы, и любовь у них такая же. Неглубокая, недолговечная. Ты жаждешь человеческой любви, но ты не человек, Аделин. Ты перестала им быть сотни лет назад. Тебе нет места среди них. Ты должна быть со мной». Ади отступает. Жаркий гнев, что полыхал внутри, превращается в лед. «Наверное, для тебя это был суровый урок», — отвечает она. «Нельзя получить все, что хочешь». «Что?» — ухмыляется Люк. «Хотят малые дети. Если бы это было обычное желание, я бы давно избавился от тебя», — с горечью выплевывает он. «Это необходимость. Она болезненна, но терпение мне не занимать. Слышишь, Аделин? Я нуждаюсь в тебе. Как и ты нуждаешься во мне. Я люблю тебя так же, как ты меня любишь». Его голос полон боли. Возможно, именно из-за этого Ади хочется заставить его страдать еще сильнее. Он хорошо обучил ее находить бреши в доспехах. «В том-то и дело, Люк. Я тебя совсем не люблю». Слова звучат мягко, спокойно, и все же в темноте они отдаются грохотом. Шумят деревья, сгущаются тени, а глаза Люка горят таким цветом, к какого Ади никогда раньше не видела. Ядовитым. И впервые за долгие столетия она боится. «Неужели он столько для тебя значит?» спрашивает он твердым, как речные голыши, голосом. «Тогда иди. Проведи время со своим человеческим возлюбленным. Похорони его, поплачь по нему и посади дерево над его могилой». Края силуэта Люка начинают размываться. «Я все еще буду здесь. Как и ты». Он поворачивается и уходит. Адя опускается на колени в траву. Она сидит так, пока первые лучи солнца не пронзают небо, а потом, наконец, заставляет себя подняться. В тумане Адя плетется к станции метро, прокручивая в голове слова Люка. «Ты не человек, Аделин. Думаешь, вы нашли друг друга? Должно быть, ты считала себя такой умной. Проведи время со своим человеческим возлюбленным. Я все еще буду здесь, как и ты». Когда она добирается до Бруклина, солнце уже всходит. Ади останавливается купить завтрак в качестве шага навстречу, извинения за то, что отсутствовала всю ночь, и ее взгляд падает на пачку газет у газетного киоска. В верхнем углу стоит дата. 6 августа 2014. Она покинула квартиру Генри 30 июля. «Проведи время с возлюбленным», — сказал он. И отобрал его. Украл не одну ночь, а целую неделю. 7 дней стерты из ее жизни и из жизни Генри. Ади бежит. Врывается в дом, мчится по лестнице, роется в сумочке, но ключа нет. И тогда Ади принимается в отчаянии колотить в дверь кулаками. Ее охватывает ужас. Вдруг мир изменился. Вдруг Люк каким-то образом переписал не только время, забрал больше, забрал все. Но щелкает замок, распахивается дверь, а за ней стоит Генри. Измученный, растрепанный, и по его глазам Ади понимает, он вообще не ждал ее возвращения. Что в один из дней в какой-то миг он решил, что она ушла. Ади стремительно бросается к нему. «Прости», — стонет она, имея в виду не только украденную неделю. Ади извиняется сразу за все. За сделку, за проклятие, за то, что все это ее вина. «Прости», — снова и снова повторяет она. Генри не кричит, не злится, не ворчит, я же говорил. Просто крепко ее обнимает. «Хватит», — бормочет он, и потом: «Пообещай мне. Останься». Он не задает вопросов, но Ади знает, о чем он ее умоляет. Все забыть, прекратить борьбу, оставить попытки изменить их судьбы и просто остаться с ним до конца. Ей невыносима мысль все бросить и сдаться, просто сдаться без боя. Но Генри сломлен, и в этом виновата она, Ади. И в конце концов, она все же соглашается. Глава 16. Август 2014. Нью-Йорк. Наступают самые счастливые дни в жизни Генри. Он знает, что это странно. Но теперь он по-своему свободен. Ведь знание дарит своеобразное утешение. Конец неизбежно приближается, и все же у Генри нет ощущения, что он к нему стремится. Он отдает себе отчет, что должен бояться. Каждый день он ждет, когда нахлынет неописуемый ужас, окутает грозовое облако, неизбежная паника поселится в груди и разорвет его на части. Но впервые за долгие месяцы, даже годы, так давно, что и не припомнить, Генри не боится. Конечно, он переживает за друзей, за книжный магазин и кота. Но за этим легким облаком тревоги только странное спокойствие и невыразимое облегчение. Он нашел Ади, успел узнать и полюбить ее, увидеть, что она рядом с ним счастлива. Он счастлив. Он готов. Он не боится. Именно это твердит себе Генри. Он не боится. Ади и Генри решают выбраться за город, подальше от удушливой жары. Он берет машину в аренду, и они едут на север. На полпути к Гудзону Генри вдруг вспоминает, что Ади так и не познакомилась ни с кем из Штраусов. А потом его осеняет. До Рош-Хашана он домой не попадет, а к тому времени его уже не станет. И если не свернуть прямо здесь, шанса попрощаться не будет. И сразу начинают сгущаться тучи. Страх пробирается в грудь, ведь Генри даже не знает, что сказать. Не знает, выйдет ли из этого что-то хорошее. Но поворот остается позади, уже слишком поздно, и Генри может снова дышать свободно. Ади показывает на знак свежие фрукты, и они съезжают с автострады, чтобы купить персики и сэндвичи на рынке, а потом еще час катят на север к национальному парку. Солнце здесь тоже жаркое, но тень раскидистых деревьев дарит прохладу. Генри и Ади весь день блуждают по тропинкам, а когда наступает ночь, устраивают пикник на крыше машины. Внизу — дикая трава, вверху — звезды. Звезд так много, что они рассеивают ночную мглу. И Генри все еще счастлив. Он все еще может дышать. Палатку они не захватили. Все равно слишком жарко, чтобы в ней спать. Они расстилают одеяло на траве и смотрят на призрачный Млечный Путь. Генри вспоминает артефакт на Хайлайн, экспозицию неба и то, какими близкими там казались звезды, и как они сейчас далеко. «Если бы все вернуть», — спрашивает он, — «ты бы снова заключила сделку?» И Ади отвечает «да». «Это была тяжелая и одинокая жизнь», — говорит она, — «но и чудесная тоже». Она пережила войны, сражалась в них, стала свидетелем революции и возрождения. Оставила свой след в тысячах произведений искусства, словно отпечаток пальца на дне невысохшей глиняной миски. Видела чудеса и сходила с ума, танцевала на снегу и до смерти замерзала на берегах Сены. Множество раз влюблялась в призрачного бога и однажды полюбила человека. Она устала, невыразимо устала. Но без сомнений, она жила. «Не бывает только хорошего или плохого», — говорит Ади. «Жизнь намного сложнее». И тогда посреди темной ночи Генри спрашивает, а стоило ли оно того? Стоили ли мгновения радости месяца в горе? Мимолетная красота долгих лет страданий. И тогда Ади поворачивает голову, смотрит на него и отвечает. «Всегда». Они засыпают под звездами, а когда просыпаются утром, жара заканчивается. Их встречает прохлада. Первый вестник новой осени, той, которую Генри уже не увидит. Он все еще твердит себе, что не боится. А потом оставшиеся недели превращаются в дни. Пора прощаться. Однажды вечером Генри встречается с Беей и Робби в Негацианте. Ади сидит за барной стойкой, потягивая газировку. Дает ему время поговорить. Генри хочет, чтобы она была рядом. Она нужна ему. Безмолвный якорь во время бури. Но они оба знают, что присоединись Ади к компании, Бея и Робби могли бы все забыть. А нужно, чтоб помнили. На какое-то время все становится чудесно. Да более нормально. Беа рассуждает о своем последнем проекте диссертации. Наверное, девятый раз был удачным, потому что проект одобрили. Робби рассказывает о премьере, которая состоится через неделю. Но Генри не говорит ему, что пробрался вчера на генеральный прогон. Они с Ади, пригнувшись, спрятались на заднем ряду, чтобы посмотреть на Робби на сцене. В родной стихии, гениального и прекрасного, с дьявольской усмешкой развалившегося на троне во всем блеске обаяния Боуи и собственных чар. Наконец Генри врет друзьям, что собирается ненадолго уехать из города. На север. Навестить родителей. Да, еще не пора, но приехали родственники, и мама уговорила с ними повидаться. Это всего лишь на один уикенд. Беа он просит поработать в магазине, а Робби покормить кота. Они соглашаются, легко и просто, потому что не знают, что это прощание. Генри оплачивает счет, Робби шутит, Беа жалуется на своих старшекурсников, а Генри говорит, что позвонит, когда вернется. А когда он уже собирается уходить, Беа целует его в щеку, а он обнимает Робби. Тот строго наказывает ни в коем случае не пропускать представление, и Генри обещает, что ни за что не пропустит. И вот они уже уходят. И вот уже ушли. «Таким и должно быть прощание», — решает Генри. «Не точка. Многоточие, подвисшее предложение, пока его не продолжит кто-нибудь другой». Дверь, оставленная открытой. Дрема перед глубоким сном. Генри говорит себе, что не боится. Говорит, что все в порядке. С ним все нормально. А когда начинают одолевать сомнения, его руку накрывает рука Ади. Мягко и уверенно ведет Генри домой. Они забираются в постель и прижимаются друг к другу. Двое укрывшихся от бури. Примерно в середине ночи Генри чувствует, что она встает с постели, слышит ее шаги в коридоре. Но уже слишком поздно, и мысли текут чересчур лениво. Генри переворачивается и снова засыпает. А когда просыпается в темноте, Ади снова рядом с ним. Стрелка на часах становится на деление ближе к полуночи. Глава 17. 4 сентября 2014. Нью-Йорк. Совершенно обычный день. Они угнездились в постели голова к голове. Генри гладит руки Ади, ее щеки, пальцами запоминает кожу. Шепчет ее имя снова и снова, словно она может сберечь его, сохранить и пользоваться после того, как он уйдет. Ади, Ади, Ади. Но, несмотря на все, Генри счастлив. Или, по крайней мере, себя в этом убеждает. Твердит, что готов и что не боится. Думает, что если останется здесь, в постели, можно продлить день. Если затаить дыхание, секунды перестанут утекать. Получится зажать минуты сплетенными с Ади пальцами. Эта мольба остается невысказанной, но Ади, похоже, чувствует его настроение, потому что даже не предпринимает попытки встать. Она лежит с ним в кровати и рассказывает истории. Уже не про их с Люком годовщины. Те закончились. Но о других днях в сентябре или мае, тихих днях, которые никто бы и не вспомнил. О сказочных бассейнах острова Скай, северном сиянии в Исландии, о том, как она плавала в озере настолько чистом, что видела дно на 10 метров в глубину. Это было в Португалии или в Испании. Истории, которые Генри никогда не запишет. Это его ошибка. Он не в силах заставить себя выбраться из объятий Ади, подняться с постели, взять с полки единственную оставшуюся записную книжку. Их уже 6. Последняя заполнена наполовину, такой она и останется. Чистые страницы, а до того... записанный плотным неразборчивым почерком фальшивый конец незаконченной истории. Сердце Генри пропускает удар. Слегка замирает от ужаса, но он знает, что нельзя позволять буре разгуляться на полную. Иначе та разорвет его на части, как небольшой озноб превращает легкую дрожь от холода в тряску, когда зуб не попадает на зуб. Нельзя терять контроль. Нет. Еще рано. Рано. Поэтому Ади говорит, а он слушает, пропуская через себя истории, словно волосы сквозь пальцы. И каждый раз, как на поверхность пытается пробиться паника, он с ней борется, задерживает дыхание и убеждает себя, что все в порядке. но не шевелится. Не пытается встать. Просто не может, потому что если встанет, чары разрушатся. Время помчится вскачь, и все закончится слишком быстро. Он знает, что это ужасно глупо, какое-то странное суеверие, но страх никуда не исчезает. Он настоящий, а в кровати безопасно. Ади не двигается с места, и Генри так рад, что она с ним, благодарен за каждую минуту с момента их встречи. Где-то в полдень его вдруг накрывает голод. Генри просто умирает от голода. Это неправильно. Легкомысленно, поверхностно и неуместно. Но голод мгновенно одолевает Генри, и вместе с его появлением минуты ускоряют бег. Невозможно удержать время. Оно мчится, стремительно несется вперед. Ади смотрит на него, будто может прочесть его мысли, увидеть, как в голове назревает буря. Но Ади — солнышко. Она разгоняет облака, и снова на горизонте чистое небо. Она вытаскивает его из кровати и тянет на кухню. Генри сидит на табуретке и наблюдает за Ади, которая готовит омлет и рассказывает ему, как впервые летала на самолете, услышала песню по радио, увидела фильм. Это ее последний подарок. Таких мгновений у Генри больше не будет. Он тоже дарит ей последний дар. Слушает. Вот бы снова забраться в постель с Томиком, но оба знают, пути назад нет. Теперь, когда они оттуда выбрались, неподвижность кажется Генри невыносимой. В нем бурлит беспокойная энергия. Ему срочно требуется что-то предпринять, а времени не хватает. И Генри знает, его уже не будет никогда. Время всегда заканчивается за секунду до того, как вам пора. Постоянно не хватает какой-то секунды. Поэтому, когда паника начинает захлестывать Генри, они одеваются, выходят на улицу и принимаются наворачивать круги по кварталу. Это все равно, что зажимать рукой разбитое стекло, пытаться сдержать распространяющиеся трещины, но Ади рядом, и ее пальцы переплетены с пальцами Генри. «Знаешь, как прожить 300 лет?» — спрашивает она. «Как?» — подхватывает Генри. «Так же, как живут год. Секунду за секундой». У Генри гудят ноги, но беспокойство отступает. Не исчезает совсем, но с ним уже можно справиться. Они идут в негациант, заказывают еду, но не едят. Пиво, но не пьют. Генри невыносимая идея провести последние несколько часов в опьянении, как бы ни боялся он встретить судьбу в трезвом виде. Он отпускает шуточки о последней трапезе, смеется над этой безумной мыслью, и лицо Ади искажается. Всего на секунду, но Генри принимается извиняться. Ему так жаль. А она обнимает его всем телом, и паника вновь вонзает в него свои когти. В голове нарастает буря, затмевая небо над горизонтом, но Генри и не думает сопротивляться. Пусть приходит. И только когда начинается дождь, Генри понимает, что буря настоящая. Он запрокидывает голову, позволяя каплям струиться ему на лицо, и думает о ночи в 4-м рельсе. О том, как они вышли из клуба на улицу, и на них обрушился ливень, от которого перехватило дыхание. Он вспоминает о том дне, а не о крыше. И это что-то дозначит. Нынешний Генри так далек от того Генри, который забрался на крышу год назад. А может, и не настолько далек. В конце концов, до края всего несколько шагов. Но он отдал бы все за то, чтобы спуститься обратно. Боже, он отдал бы все за еще один день. Солнце село, наступили сумерки, и Генри не встретит новый восход. Страх обрушивается на него, внезапный и предательский. Словно порыв ветра на застывший пейзаж. Генри сражается с ним. Еще рано. Чересчур рано. и Ади сжимает руку Генри, чтобы его не унесло прочь. «Останься со мной», — просит она. Генри отвечает. «Я здесь». Его пальцы крепко сжимают ее. Ему нет нужды спрашивать, как ей отвечать. И без того ясно, что она будет рядом с ним до самого конца, что на сей раз он не останется один. И с ним все хорошо. Все хорошо. Все будет хорошо. Время почти пришло. Глава 18. Время почти пришло. Они уже на крыше. Это та же самая крыша, на которую Генри поднялся год назад, та, где дьявол предложил ему сделку. Круг замкнулся. Генри не знает, должно ли все произойти здесь, но это кажется ему правильным. Ади держит Генри за руку, и это тоже кажется правильным. Она его громоотвод в надвигающейся буре. Осталось совсем немного. Стрелка на часах всего в одном делении от полуночи. Генри так и слышит голос Беа. «Только ты можешь явиться загодя на собственные похороны». И Генри невольно улыбается и жалеет, что почти ничего не сказал Беа и Робби, но дело в том, что он просто не доверял себе. Он попрощался как мог, хотя до поры до времени они об этом не узнают. Не хочется причинить им страдания, но радостно, что они есть друг у друга. Рука Ади сжимает его крепче. Как это будет? Похоже на сердечный приступ, внезапный и сильный, или на тихий сон? У смерти множество лиц. Может, явится мрак, запустит руку ему в грудь и, как по волшебству, вырвет оттуда душу? Или неведомая сила заставит его закончить начатое год назад, подойти к краю крыши и шагнуть вниз? Найдут ли его потом на улице внизу, будто он сам спрыгнул? Или тело обнаружат на крыше? Генри не знает. Ему и не нужно знать. Он готов. Он, черт возьми, совершенно не готов. Не был готов в прошлом году, когда незнакомец на крыше протянул ему руку, и не готов сейчас. Генри начинает подозревать, что к смерти вообще не готов никто. Никогда наступает время, никогда мрак приходит потребовать свое. Вдруг из соседского окна начинает струиться негромкая музыка, и Генри ненадолго забывает о смерти и крае крыши, и вспоминает о девушке, которая держит его за руку. О той, что просит с ней потанцевать. Генри притягивает ее к себе. Она пахнет летом, вечностью и домом. «Я здесь», — говорит Ади. Она обещала оставаться с ним до самого конца. До конца. До конца. До конца. Слова эхом отдаются в голове, как бой часов. Но еще не пора. Еще осталось немного времени, хотя оно уходит так быстро. Когда ты растешь, тебе говорят, что ты можешь испытывать за раз только одно чувство — злость, одиночество, удовольствие. Генри всегда думал, что это враки. Он испытывает множество чувств одновременно, десятки. Он в растерянности, испуган и благодарен. Ему жаль, он счастлив и боится. Но он не один. Снова начинается дождь. Над городом разливается металлический запах бури. Генри она не страшит. Ему кажется, в этом есть какая-то гармония. Они медленно кружатся по крыше. Генри почти не спал несколько дней. Ноги у него налились тяжестью. Голова с трудом соображает. Минуты несутся одна за другой. Ему хочется, чтобы музыка была громче, а небо светлее, чтобы у него было еще немного времени. Никто не готов умирать, даже если он этого хочет. Никто не готов. Генри не готов. Но время пришло. Пора. Ади что-то говорит, но часы остановились, стали невесомыми. Время пришло. Генри уже чувствует, как ускользает, как размывается его сознание. Сгущается ночь, и в любой миг из тьмы может появиться незнакомец. Ади поворачивает его лицо к себе и продолжает говорить. Но Генри не слушает. Он боится, что это прощание. Он хочет задержать мгновение, продлить его, нажать на паузу и сделать стоп-кадр. Пусть все так и кончится. Не мраком или чем-то другим. Просто он навсегда останется в этом мгновении. Память, застывшая в янтаре, в стекле, во времени. Но Ади все еще продолжает говорить. «Ты обещал меня выслушать. Обещал, что все запишешь». Генри ничего не понимает. Дневники лежат на полке. Он записал ее историю. Каждое слово. «Я так и сделал». Но она качает головой. «Генри, я ведь еще не рассказала, чем все закончится». Глава 19. 1 сентября 2014. Нью-Йорк. За три ночи до конца. Некоторые решения принимаются мгновенно, другие — со временем. После долгих лет мечтаний девушка заключает сделку с тьмой. В парня она влюбляется мгновенно и решает его освободить. Когда именно она принимает это решение, Ади не знает. Возможно, в ту ночь, когда Люк вернулся в их жизнь. Или в тот вечер, когда Генри написал ее имя. Или в тот день, когда он сказал «Я тебя помню». Точно Ади не знает, да это и не важно. Важно то, что за три ночи до конца Ади потихоньку выбирается из постели. Генри ворочается во сне, слышит, как она крадется по коридору, но к тому времени, как Ади надевает туфли и ускользает из дома, уже снова спит. На часах почти два. Не то слишком поздно, не то слишком рано. И даже Бруклин дремлет, когда Ади торопится в негациант. До закрытия еще час. Толпа схлынула. Осталось лишь несколько посетителей, твердо решивших надраться. Она садится за барную стойку и заказывает текилу. Ади небольшая любительница крепких напитков, но все же опрокидывает стопку. В груди разливается тепло. Ади лезет в карман и нащупывает кольцо. Пальцы сжимают деревянный ободок. Достав его, она ставит кольцо вертикально на стойку. Но у него нет ни орла, ни решки. Нельзя решить, да или нет. Она уже сделала выбор. И другого не существует. «Когда оно упадет, думает Ади, — «я его надену». Кольцо начинает падать. Кружится и раскачивается. Но тут поверх него ложится рука, прижимая украшение к стойке. Гладкая и сильная рука с длинными пальцами, в точности такими, какими их Ади когда-то нарисовала. «Почему ты не со своим возлюбленным?» Люк определенно не шутит. Его глаза невыразительны и темны. «Он уснул, а мне не спится». Люк убирает руку, и Ади смотрит на бледный кружок кольца на стойке. «Аделин», — шепчет он, поглаживая ее по голове. «Будет больно. Но боль проходит. Все когда-то заканчивается». «Кроме нас», — бормочет Ади. И добавляет словно сама себе. «Я рада, что это был только год». Люк усаживается рядом. «Понравилось тебе любить человека? Об этом ты мечтала?» «Нет», — отвечает Ади, — «это правда». Это было ужасно, сложно, чудесно, странно, пугающе. Хрупкие отношения, хрупкие до боли. И они стоили каждой потраченной секунды. Ничего этого Ади не говорит. Ее нет, отяжелевшая от надменности Люка, просто висит в воздухе между ними. Его глаза наливаются самодовольной зеленью. «Но Генри не должен умирать просто, чтобы доказать твою правоту». Самодовольство вытесняет гнев. «Уговор есть уговор. Его нельзя нарушать». «Но ты как-то упоминал, что можно пересмотреть условия. Ты говорил всерьез? Или это была уловка, чтобы заставить меня сдаться?» Люк мрачнеет. «Никаких уловок, Аделин. Но если ты думаешь, что я изменю его...» «Я не говорю о сделке, Генри», — качает головой Ади. «Я о своей». Она тренировалась это произносить, но слова все еще даются с трудом. «Я не прошу милосердия. Знаю, ты не занимаешься благотворительностью. Предлагаю обмен. Отпусти Генри. Пусть он живет. Позволь ему помнить меня и...» «Ты отдашь свою душу?» Сразу спрашивает Люк, но в его взгляде проскальзывает тень, в словах неуверенность. И хоть это не совсем тревога, Ади все же понимает, что добилась своего. «Нет», — смело отвечает она, — «но только потому, что ты сам этого не хочешь». И, опережая возражение, добавляет: «Тебе нужна я». Люк молчит, но глаза его светятся пробудившимся интересом. «Ты был прав. Я не одна из них. Уже нет. Я устала от потерь. Устала оплакивать все, что пыталась полюбить». Ади нежно касается щеки Люка. «Но тебя я не потеряю. И ты не потеряешь меня. Так что я отвечаю «да». Она смотрит прямо ему в глаза. «Сделай это, и я буду твоей. Пока ты хочешь, чтобы я была рядом». Кажется, Люк даже задерживает дыхание. Ади не в силах сделать вдоха. Мир накреняется, грозя упасть. А потом, наконец, Люк с улыбкой отвечает: «По рукам». Изумрудные глаза победно горят. Ади от облегчения падает ему на грудь, а он приподнимает пальцами ее подбородок, поворачивает к себе лицом и целует так, как целовал в ночь их первой встречи. Быстро, глубоко и жадно, прикусывая нижнюю губу. Во рту у Ади растекается привкус меди. И она понимает. Дело сделано. Глава 20. 4 сентября 2014. Нью-Йорк. «Нет!» — в ужасе кричит Генри. Голос едва слышен сквозь бурю. На крышу быстро и безжалостно обрушивается дождь. Обрушивается на них. Часы остановились. Генри поднял руки вверх, сдаваясь, однако он все еще здесь. «Нет!» — бормочет он, борясь с головокружением. «Я тебе не позволю». Ади бросает на него сочувствующий взгляд. Разумеется, он не в силах ее остановить. Да и никто не в силах. Эстель говорила, что она тверда в своем упрямстве, как камень. Но даже камни рассыпаются в прах. А Ади нет. «Ты не можешь», — повторяет Генри. «Дело сделано», — отвечает она. У Генри кружится голова, его мутит, земля словно уходит из-под ног. «Но почему?» — с мольбой спрашивает он. «Зачем ты это сделала?» «Воспринимай это как благодарность за то, что ты меня разглядел, за то, что показал, каково это, когда тебя видят, любят. Теперь у тебя есть второй шанс». Но ты тоже должен дать окружающим увидеть тебя таким, какой ты есть. Найди того, кто будет тебя видеть. Это неправильно. Все это неправильно. Ты его не любишь. Улыбка Ади преисполнена грусти. «Я получила свою долю любви», — отвечает она. Похоже, время и в самом деле пришло. Перед глазами у Генри все расплывается и чернеет по краям. «Послушай», — торопливо продолжает она. «Жизнь порой кажется очень длинной, но под конец она утекает очень быстро». Ее глаза остекленели от слез, но Ади улыбается. «Так что лучше уж проживи хорошую жизнь, Генри Штраус». Она почти ускользает, но он лишь крепче прижимает ее к себе. «Нет». Ади вздыхает, ероша ему волосы. «Ты так много дал мне, Генри. Пожалуйста, сделай кое-что еще». Она прислоняется лбом к его лбу. «Помни меня». Она ускользает у него из рук, темнота застилает взор, крышу и девичий силуэт. «Обещай», — просит Ади, и ее лицо начинает расплываться. Исчезают губы, каштановые кудри, лицо сердечком, широко распахнутые глаза и созвездие веснушек. «Обещай», — шепчет она, и Генри пытается снова прижать ее к себе и дать обещание, но когда руки смыкаются, Ади уже окончательно исчезает. А он падает. Часть 7. Я тебя помню. Девушка, которая ушла. 2014 год. Полароидные фото. Автор неизвестен. Взято из личного архива Генри Штрауса. 6 фотографий с изображением движущейся девушки. Черты лица стерты, затемнены, либо нечитаемы по различным причинам. От прочих отличается последнее фото, на котором запечатлена комната. Пол, край стола, стопка книг, внизу кадра, женские ступни. Тема фотографии остается предметом бурных обсуждений. Вспышка стерла все значимые детали, но примечательными делает эти работы сам носитель. В стандартной фотографии желаемого эффекта движения позволила бы добиться длинная выдержка, но скорость срабатывания затвора полароида сделала иллюзию еще более примечательной. Оценочная стоимость не продается. Все указанные работы в настоящее время представлены на выставке «В поисках настоящей Ади Ларю». Куратор — Беатрис Колдуэлл, доктор наук Колумбийского университета. Глава 1. 5 сентября 2014. Нью-Йорк. А заканчивается все так. Парень просыпается один в своей постели. Сквозь щель в шторах проникает солнце. Город за окном залит дождем. С просонья он вялый и мучается похмельем. Вроде бы спал, но хоть убей, не может вспомнить, что ему снилось. Должно быть какая-то жуть, потому что проснулся он с облегчением. Томик, распахнув оранжевые глазищи, таращится на гору одеял. Кажется, уже поздно. Насколько можно судить по звукам движения автомобилей за окном и углу падения света? Генри не собирался спать так долго. Его любимая всегда просыпается первой. Сначала возится под одеялом, смотрит на него, мягко касаясь пальцами. Этого всегда хватало, чтобы проснуться. Первым он встал всего один раз и с удовольствием наблюдал, как она дремлет, свернувшись клубком и уткнувшись лицом в подушку. Но в тот день стояло дождливое рассветное утро, из окон струился серый свет, а сегодня солнце настолько яркое, что он не понимает, как они умудрились проспать. Генри перекатывается, чтобы разбудить ее. Но другая сторона кровати пуста. Он проводит рукой по простыням, но они холодные и не смятые. «Ади!» — зовет он, поднимаясь на ноги. Ищет по всей квартире, проверяет кухню, ванную, пожарный выход, хоть знает, знает, точно знает, что ее здесь нет. «Ади?» И сразу вспоминает все. Это был вовсе не сон. Никакого сна не было. Лишь вечер накануне. Последний вечер его жизни. Запах влажного бетона на крыше — Последний шаг стрелки часов, когда та указала на 12. То, как Ади улыбнулась, посмотрела на него и заставила пообещать ее помнить. И вот он здесь. А Ади нет. И никаких следов не осталось, кроме воспоминаний и... записных книжек. Генри быстро вскакивает и подходит к узкому стеллажу, где их хранит. Красную, синюю, серебристую, черную, белую, зеленую. Всего 6, и все они на месте. Он снимает дневники с полки, раскладывает на кровати, и вдруг откуда-то вываливаются полароидные снимки. Те, что он сделал вместе с Ади. На одних размыто лицо, на других она стоит спиной к камере, на третьих призраком скользит в кадре. Генри долго их рассматривает, в нелепом убеждении, что если как следует прищуриться, получится ее разглядеть. Но сколько бы он ни таращился, на снимках только силуэты и тени. Лишь на одном можно различить 7 веснушек, и то они еле видны. Непонятно, веснушки ли это, или игры памяти, которая подставляет пятнышки на нужное место. Генри убирает фотографии в сторону и тянется к первому дневнику, но вдруг останавливается. Внезапно ему кажется, что если он откроет записную книжку, то обнаружит лишь чистые страницы. Чернила исчезли, как каждый след, что Ади пыталась оставить. Но взглянуть нужно. Генри открывает дневник, и вот они, ее истории. Страница за страницей, исписанные его косым почерком, защищены от проклятия. Ведь слова принадлежат ему, хотя история ей. Она хочет свободы. В роже нет ничего плохого. Она просто хочет пожить до того, как сгинет. Годы спустя Ади научится понимать язык его глаз. Она пробирается наружу, уцепившись за костлявую спину мертвеца. Первый раз. Вот как это должно быть. Он отводит глаза и сует ей в ладонь 3 медика. Могилу отца она находит быстро. Генри берет следующий дневник. Париж охвачен огнем. Мрак снова становится непроглядным. Еще один. Над стойкой парит ангел. Генри долго-долго сидит на краю кровати, переворачивая страницы, перечитывая истории, а закончив, закрывает глаза и опускает голову на руки. Он сидит неподвижно среди открытых дневников, потому что его любимая ушла, а Генри все еще здесь. И он помнит всё.